Глава 42. Понедельник, 29 октября 2018 года. Пять монахинь, что жгли книги в древней угольной печи, — редкое зрелище. Черные рясы исполняли призрачный танец среди белой мебели, а на добродушных лицах при виде полиции застыло нечто среднее между испугом и вызовом. «Стоять!» — рявкнула Сестеро, врываясь между печью и монахинями. Сестра Кармен, женщина, которая разговаривала с ними в первый раз, все равно бросила в огонь горсть конвертов, которые виднелись из верхних горелок. «Не двигаться!» — приказала Сестеро. Она достала пистолет и направила его на монахиню. Сестры издали полузадушенные крики, краем глаза глядя на документы, все еще лежавшие на столе. Здесь были тетради, папки, письма. Вся кухня была в дыму. От него слезились глаза и першило в горле. «Огнетушитель!» Айтор бросился в коридор. Мгновение спустя он вернулся и излил все его содержимое на огонь. «Вы сошли с ума? Вы испортите нашу печь!» — возмутилась сестра Тереса. Она прибежала вслед за ними и теперь отдувалась после подъема по лестнице. Терпение сестеро лопнуло. Хватит с нее этой монашки. Пропала женщина, а она только и думает, что о печке. «К черту печь!» — воскликнула она, схватила монахиню за рясу и начала трясти. «Что здесь происходит? А ну, объясняйте!» «Ане!» — сердито одернул ее Айтор, призывая к порядку. В усталых глазах монахини промелькнул страх. Сестера подумала, что если на нее надавить, сестра Тереса в конце концов выдавит из себя правду. И все же она разжала руки, в глубине души упрекая себя за то, что снова потеряла самообладание. Уже второй раз за последние несколько дней. Хорошо, что Чема этого не видел. Он отвечал за поисковую операцию. Но на кухне и без того хватало свидетелей. Другие монахини с открытым ртом таращились на небывалое происшествие в закрытом монастыре. Не тратя время на укоризненные взгляды, Хулия сунула руку в угольную печь и достала бумаги, почерневшие от пламени и покрытые засохшей пеной. «Черт!» — воскликнула она, отдергивая руку. «Осторожно!» — Айтор поспешил ей на помощь. «Блин, как жжется!» Сестеро внимательно осмотрела книги и папки на столе. Здесь был годовой учет, дневники, стопки писем, свидетельство повседневной жизни монастыря за более чем 50 лет. «Что вы пытаетесь от нас скрыть?» — спросила она, обращаясь к сестре Тересе. На этот раз сестеро благоразумно держалась от нее подальше, чтобы не поддастся искушению и снова не схватить ее за одежду. Даже рядовой полицейский должен сохранять хладнокровие, не говоря уж о сержанте. Если она не может держать в узде свою вспыльчивость, это может быть признаком того, что эта должность или даже эта работа в целом не для нее. Эта мысль была слишком неприятной, особенно в холодном монастыре, в Гернике, в разгар поисков. Но сестера понимала, что рано или поздно ей придется посмотреть своим страхом в лицо. Монахиня демонстративно молчала, не отрывая взгляда от бумаг, которые Хулия и Айтор умудрились вытащить из печи. «Что вы скрываете? Если вы нам не поможете, погибнет женщина». «Мы ничего не знаем. Мы монахини-затворницы. Мы молимся за всех и несем добро», — заявила одна из монахинь позади. Черты лица выдавали в ней уроженку Ант. «Что-то не похоже», — бросил Айтор, вытаскивая пружину одной из книг об экономном приготовлении пищи. «Раз вам нечего скрывать, зачем тогда вы уничтожаете документы? Кто и почему отдал вам приказ сжечь их?» На этот раз сестра Тереса заговорила. «Это была я. Мои мотивы известны Господу. На вашем языке это называется защитой данных». «Бог что, покрывает убийц? Из-за вас умрет женщина!» — воскликнула сестера, повернувшись к другим монахиням. Кто-то отвел взгляд, другие смотрели на сестру Тересу в ожидании ответа. Было очевидно, кто здесь всем заправлял с момента болезни настоятельницы. «Мы всего лишь исполняем требования закона», — возразил это. «Документы, которые мы уничтожаем, содержат имена, телефоны, адреса и даже номера банковских счетов людей, которые сотрудничали с монастырем. Мы можем оказаться в тюрьме за их разглашение». Сестеру бросила на нее вызывающий взгляд. «Они что, в самом деле решили прикрыться федеральным законодательством, чтобы помешать расследованию?» «Айтор, Хулия, упакуйте все в мешки. Мы отвезем это в полицейское управление», — приказала она, указывая на документы на столе. «Вы не имеете права», — заявила сестра Тереса, положив сверху ладонь. Сестера достала из кармана ордер и потрясла им перед ее лицом. «Еще как можем!» «Это все на сегодня. Скажите спасибо, что вас не арестовали за препятствование следствию. И да, на всякий случай, не покидайте здание монастыря». Сестра Тереса бросила на нее снисходительный взгляд. «И куда же мы можем деться? Мы монахини-затворницы». Сестера фыркнула. «Молитесь, чтобы не загреметь в тюрьму». «Я давно живу в келье. Этим меня не напугать», — насмешливо отозвалась монашка. Сестера сделала шаг в ее сторону. Айтор одернул ее взглядом. «Идем, мы закончили здесь», — приказала сестера, поступившись гордостью. «Нет, мы не закончили», — возразила Хулия. «Нужно сначала поговорить с настоятельницей. Она не в коме, так ведь?» И без того морщинистое лицо Тересы резко постарело на несколько лет. «Как ты это поняла?» — спросила сестера. «Это ее мы слышали на верхнем этаже. Или я ошибаюсь?» Монахиня медленно кивнула. Сестера показалось, что она дрожит. «Она очень больна. Ее мозг сильно пострадал. В последние дни она начала произносить несколько слов, но это не связанная речь», — глухим голосом пояснила она. «Мы должны поговорить с ней», — заявила сестеру, устремившись к выходу. «Стойте! Не беспокойте ее, пожалуйста! Это не принесет вам никакой пользы, и вы только помешаете ее выздоровлению», — умоляюще попросила сестра Тереса. Дерзкая и надменная монахиня внезапно превратилась в котенка, который терся о ногу хозяина. Сестера поняла, что они на правильном пути. Нужно допросить настоятельницу и как можно скорее. Остановившись у двери в середине коридора, Хулия положила ладонь на ручку. Она машинально задержала дыхание, словно надеясь, что так не заскрипят петли или не затрещит дерево. Хотя больная вряд ли обратит на это внимание. «Это здесь. Я уверена, что стенания исходили из этой кельи». Сестра кивнула. «Вперед!» «Оставьте ее в покое! У вас совсем нет совести!» — негодовала сестра Тереса. «Айтор, останься с ней, не давай ей войти», — приказала сестеру и вошла вслед за Хулией. «Безбожницы!» Монахини помладше тоже спустились с верхнего этажа и следили за полицейскими, находясь у начала лестницы. Их губы двигались в унисон, повторяя слова сестры Тересы. В келье чувствовался неприятный запах болезни и затхлости. Луч света, пробивавшийся сквозь ставни, падал на лицо женщины на кровати. Издалека настоятельница походила на труп в саване. Хулии доводилось видеть мертвецов в лучшем состоянии. Однако белая простыня, покрывавшая тело, слегка вздымалась с каждым вдохом. Над водой, в тазу, на прикроватной тумбочке, поднимался пар. Хулия окунула туда палец. Горячо. Рядом с тазом лежали губка и бутылка жидкого мыла. Кто-то собирался обмыть больную женщину, а прибытие полицейских нарушило их планы. Приоткрытые губы настоятельницы не шевелились, но тот стон, который и позволил Хулии обнаружить ее келью, шел явно из ее горла. Положив руку на кровать, Хулия оглянулась на сестеру и так кивнула ей. «Преподобная мать!» — тихонько позвала Хулия. Старуха никак не отреагировала. «Матушка!» — она наклонилась к лицу монахини. Хулия поморщилась. «Так она ничего не добьется. Возможно, сестра Тереса не солгала о состоянии здоровья настоятельницы». «У нее дернулись веки», — заметила сестеру, стоявшая поодаль, и знаком показала Хулии, чтобы та продолжала. Хулия вздохнула. «Последний раз и хватит». Просунув руку под простыню, она сжала руку больной, кожа до кости. «Преподобная мать!» — позвала она снова. «Проснитесь!» Она резко дернула настоятельницу за руку и тут же устыдилась этого. С распятия над изголовьем кровати на нее неотрывно смотрел Христос. Ему вторила какая-то неизвестная хулия святая в серебряной рамке на прикроватной тумбочке. Она почувствовала, что они ее осуждают. То, что у нее полицейский жетон в кармане, не дает ей права нарушать покой старухи. Ее родители едва ли бы гордились подобной сценой. Хулия была уже готова сдаться, и тут глаза монахини широко распахнулись. Радужка выцвела так, что глаза казались белыми. — Тереса! Тереса! — пробормотала она, цепляясь потной рукой за предплечье полицейской. Первым желанием Хулии было отпрянуть, но вместо этого она слегка улыбнулась и нежно провела пальцами по ладони монахини. — Преподобная мать, я из полиции. Мне нужно задать вам несколько вопросов. Старуха, непонимающе, скривила рот. Она выглядела сбитой с толку. — Тереса? — пробормотала она снова и замолчала. Хулия сглотнула, прочищая горло. Ее действия вообще законны? Кажется, да, но с точки зрения морали они оставляют желать лучшего. Однако она вовремя вспомнила о пропавшей женщине. «Девушки из Лурда, вы помните их?» Настоятельница словно увидела привидение. Казалось, ее глаза вот-вот выскочат из орбит. Рот исказился гримасой ужаса. «Дети! Дети!» — воскликнула она, сев прямо. Сестра кинулась к Хулии, и вдвоем им удалось удержать ее на кровати. «Какие дети?» Старуха боролась, пытаясь освободиться. На ее лице застыл страх. «Спокойно, все в порядке, успокойтесь! Тереса, дети!» Ткнув сестру в глаз, монахиня вырвалась и бросилась к окну. Но оно было закрыто. Настоятельница положила на него ладони и упала на колени. Она рыдала. — Хватит! Оставьте ее в покое! Это была сестра Тереса. Ей удалось открыть дверь. Следом вошел Айтор и схватил ее за руку. — Выйдите отсюда! — приказал он, оттаскивая ее назад. — Она больна! Оставьте ее в покое! Сестра Кармен и остальные монахини подглядывали из-за двери. — Что вы с ней сделали, безбожницы? Не обращая внимания на крики, Хулия окинула келью взглядом. Неприглядное зрелище. раздраженные монахини, полицейские, не дающие им пройти, и эта старуха в ночной рубашке, которая с потерянным видом распростерлась на коленях. Она не для того мечтала работать в полиции, чтобы наблюдать такие жалкие картины. «Пора закругляться», — услышала она собственный голос. Сестера тут же с ней согласилась. Эта ситуация явно зашла в тупик. «Поехали. У нас пропавшая женщина. Нельзя терять ни минуты», — заявила сержант, а монахини тем временем бросились укладывать настоятельницу обратно в постель. «Боже мой, дети!» — вдалеке послышался крик, пока сестера и ее команда спускались по лестнице к выходу.